Глава 19. Тогда Пилат велел Иисуса обичевать. Воины сплели из колючек венок, надели ему на голову и набросили на него пурпурный плащ. Они подходили к нему и говорили: «Да здравствует царь Иудеев!» и били его по лицу. Пилат снова вышел и сказал им: «Я сейчас выведу к вам этого человека. Знаете, я нахожу, что он ни в чем не виновен». И вышел Иисус в колючем венке и пурпурном плаще. «Вот этот человек», — говорит им Пилат. Но когда старшие священники и стража увидели его, они закричали: «На крест его! На крест!» «Сами берите его и распинайте», — говорит им Пилат. «Я нахожу, что он ни в чем не виновен». «У нас есть закон», — ответили они. «И по закону он должен умереть, потому что объявил себя сыном Бога». Пилат, услышав это, еще больше испугался. Он снова вернулся во дворец и спросил Иисуса: «Откуда ты?» Но Иисус ничего не ответил. «Не хочешь со мной разговаривать?» — говорит тогда Пилат. «Ты что, не знаешь, что в моей власти отпустить тебя и в моей власти распять тебя на кресте?» «Никакой власти надо мной ты не имел бы», — ответил Иисус, — «если б не было дано тебе свыше. И поэтому тот, кто меня тебе выдал, повинен в большем грехе». После этих слов Пилат стал добиваться его освобождения. Но они закричали: «Если ты его отпустишь, ты не друг Цезаря. Кто объявляет себя царем, тот восстает против Цезаря». Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса и уселся в судейское кресло на месте, которое зовется Каменный помост, а по-еврейски Габбата. Был канун Пасхи около полудня. «Смотрите, вот ваш царь!» — говорит людям Пилат. «Долой его! Долой! На крест!» — закричали те. «Так вы хотите, чтобы я распял вашего царя?» — говорит Пилат. «У нас нет другого царя, кроме Цезаря!» — ответили старшие священники. И тогда Пилат отдал им его на казнь. Иисуса взяли под стражу. Он шел, неся на себе крест, до места, которое называлось Черепа, по-еврейски Голгофа. Там его пригвоздили к кресту, а с ним еще двух, одного справа, другого слева, а Иисуса посередине. Пилат велел прикрепить на кресте табличку с надписью. Она гласила: «Иисус Назарянин, царь Иудеев». Эту надпись прочитало много людей, ведь место, где был распят Иисус, находилось неподалеку от города и написано было по-еврейски, по-латыни и по-гречески. Старшие священники говорили Пилату: «Не пиши, царь Иудеев, напиши: этот человек говорил, я царь Иудеев». «Что я написал, то написал», — ответил Пилат. После того, как воины распяли Иисуса, они взяли его плащ и разделили на четыре части по числу воинов. Они взяли и рубаху, она была без швов, цельнотканая. «Не будем ее рвать», — сказали они друг другу. «Лучше бросим жребий, кому достанется». Потому что должны были исполниться слова Писания: «Разделили меж собой одежду мою, бросали жребия о моем деянии», что воины и сделали. Рядом с крестом Иисуса стояла его мать, сестра матери, Мария, жена Клопаса, и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и рядом с ней ученика, которого любил, говорит матери: «Женщина, вот твой сын». А потом говорит ученику: «Вот твоя мать». И с той поры ученик взял ее к себе. Иисус, зная, что все уже свершилось, сказал, чтобы исполнилось Писание. «Пить!» Там стоял полный кувшин кислого вина. Насадив на ветку из сопа губку, намоченную в кислом вине, воины поднесли ее к его губам. Иисус, отпив вина, сказал: «Свершилось!» И, склонив голову, предал дух Богу. День этот был пятница, и иудеи не хотели, чтобы тела казненных висели в субботу, ведь на эту субботу приходился великий праздник. Поэтому они попросили Пилата, чтобы распятым перебили ноги и сняли тела с крестов. Воины пришли, перебили ноги сначала первому, затем второму распятому, а когда они подошли к Иисусу, то увидели, что он уже мертв, и не стали перебивать ему ноги. Но все же один из воинов ударил его копьем в бок, и тотчас потекла кровь и вода. Это рассказал человек, видевший все собственными глазами, чтобы и вы поверили. Свидетельство его истинно. Он знает, что говорит правду. Все это произошло для того, чтобы исполнилось Писание. Ни единая кость его перебита не будет. И в другом месте Писание говорит: «Будут смотреть на того, кого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, он был учеником Иисуса, правда, тайным из страха перед иудеями, попросил у Пилата разрешения забрать тело Иисуса. Пилат разрешил, и тот пришел и забрал его тело. Пришел и Никодим, тот, который раньше приходил к Иисусу ночью, и принес около 100 фунтов благовонных масел, смесь смирны с алоэ. Они взяли тело Иисуса и завернули его в пропитанное благовонным маслом полотно, как принято у иудеев при погребении. В том месте, где был казнен Иисус, был сад, а в саду — новая гробница, в которой еще никого не хоронили. А так как это был канун иудейской субботы и гробница была рядом, то в ней Иисуса и похоронили.